Глава 5. Исаевск, Перун. Жилин вернулся из разведки через полторы недели, привезя с собой интереснейшие новости, так что, отправляясь в Магнитогорск на поезде в сопровождении Астрид Штейн, Агаши Син и юный Кэмпбелл, я от нетерпения потирал руки. Выбор спутниц был обусловлен тем, что остальные потенциальные компаньоны оказались загружены работой по самую макушку. На пятый день после визита к паучихе, с уже ставшей традицией сообщать неприятные новости, ко мне в кабинет ввалились Леонов с Морозовой. Увидев, как возбужденно блестят глаза у девушки, а на лице наставника блуждает улыбка, которую он обычно демонстрирует, когда сходится в схватке с заведомо сильным противником, я с тоской посмотрел в бронированное окно. Быстро в него выскочить не удастся. Так что кто-то из этой парочки точно успеет сообщить, что же произошло. Поэтому пришлось с вымученной улыбкой ответить на приветствие и, отодвинув документы в сторону, приготовиться выслушивать. К счастью, ожидаемая битва не на жизнь, а на смерть отодвигалась, давая время к ней подготовиться. Я тогда еще думал, что уж как-то много времени Перун нам дает подготовиться. Словно считает, что при любом раскладе сможет смахнуть муравьишек, осмелившихся поселиться и переустраивать его под себя. В общем, принесенная новость была в том, что пепел начал испаряться, точнее, впитываться в почву. И с каждым днем процесс ускорялся. Причем, по словам Анастасии, во многом это зависело от региона. Так, например, наш пепел, который прекрасно управлялся эфиром, просто впитывался в землю, исчезая в ней без следов, будто разлагаясь. И при этом почти не влиял на растительность, в отличие от пепла, который был у феррита. Вот там местная зелень, что называется, поперла. Кусты, травы и деревья стали тянуться к небу, поглощая пепел, словно первоклассную подкормку. Скоро даже асфальт на проезжей части стал трескаться, когда через него местный одуванчик пробиваться начал. Но неудобства молодого патриарха сорняком оказались не главной неприятностью. А вот стремительно оживающий лес грозил крупными проблемами. Несмотря на то, что территория Кэмпбелла в скором времени будет находиться под моим покровительством, иметь лишь один выход к своим новым землям через чужой рот мне совершенно не улыбалось. Так что выход я видел лишь один, а именно прокладка железной дороги до противоположных границ леса, пока он не вымахал до прошлых размеров. Самим городам дорогу так быстро не построить, но, по словам Морозовой, главное — лес преодолеть. Судя по ее анализу, из-за разного состава пепла на новых территориях такого буйного роста флоры уже не будет. Кстати, теперь у нас были косвенные подтверждения того, что подобный катаклизм не первый на Перуне. Становилось понятно, почему тому же Жилину достались болота, а феррита — густые леса. Мне, похоже, следовало ожидать в скором времени наплыва местной фауны. Остается надеяться, что ее рост не будет столь же взрывным, как у растительности. Так что, обсудив несколько ключевых моментов плана, отправил Леонова с Морозовой притворять его в жизнь. Помощь им была передана Андерсон, которая на днях должна была вернуться из Торы. Я даже немного огорчился, что не увижу нашего серебровласого механика, над которым основательно поработала Джоран. Валентина при прошлой встрече кинул пару таинственных фраз, намекая, насколько изменилась шпилька. Ну, а, честно говоря, я почему-то сильно в этом сомневался. Она, может, и делала вид, что стала послушной девочкой, но вряд ли даже матери Валентина удастся полностью перевоспитать этого зверька. Кэмпбелл уже в полном составе, за исключением Юны, были отправлены работать. Не то чтобы я их заставлял, но как-никак аристократы и будущие соседи. Но не знаю, чего им там наплела Кенна после нашего визита к паучихе, однако на следующий день вся их семья, во главе с Ивором и стоящий за его спиной Льял, явилась ко мне и в ультимативной форме потребовала дать им возможность поработать на благо общества. Пускай это общество и принадлежит мне. Если с Ивором и Кенной проблем не было, бойцов всегда не хватало, тем более одаренных, то вот куда пристроить Льял с Гивенной и Юной, я сразу не придумал. Не придумал и потом, так как доверять им какую-то прямо-таки важную работу смысла не было. Пока войдут в курс дела, пока раскачаются, уже и переезжать домой пора будет. А неважную. Ну, полы мыть тоже надо уметь. И опять-таки, пока эти белоручки обучатся, Так что я не стал изобретать велосипед и сделал то, что обязан делать любой патриарх в безвыходных ситуациях. Скинул данную проблему на подчиненных и союзников. Льял отправилась к Фериты знакомиться с Джоран и организовывать поставки продовольствия Кэмпбеллам. То, как нимать будущего патриарха, будет заинтересовано больше всех в качестве поставляемого груза своим подданным. Гивену я повесил на чекровати, за что получил в ответ странный взгляд, в котором не было ни малейшей толики благодарности за нового помощника. Не страшно, главное, чтобы и эту Кэмпбелл не включали в женский клуб имени меня хорошего. Таким образом, оставалась еще Юна, и вполне логично, что ее я сплавил Жилином. Иван не был против, потому что явно планировал скинуть ее на свою будущую жену Екатерину. В общем, этот молодец тоже решил поступить как настоящий патриарх. И союзнику не отказал, и себя от головной боли избавил. Так что сейчас в простеньком пассажирском вагончике, разбитом на небольшие купе, из удобств которых находились лишь несколько грубых скамеек и один столик, нас было четверо. Причину присутствия Юны я уже обозначил ранее. Наличие Агаши было тоже вполне объяснимо. Как-никак телохранитель. Хотя после нашего визита к паучихе и моего прямого заявления о готовности пойти на конфронтацию хоть с целым родом ради Агаши, поведение девушки разительно поменялось. По крайней мере, если со мной она раньше была весела и даже дерзка, то теперь я, нет-нет, доловил на себе ее задумчивый взгляд, заставлявший меня чувствовать себя неуютно. Что-то в последнее время вокруг меня слишком много людей, любящих выражать свои эмоции посредством взглядов. Ну, хоть лазерные лучи из глаз не выпускают, и на том спасибо. Зато с моим последним компаньоном не было никаких заморочек. И, глядя на нее, я не мог сдержать улыбку. Шумная, но при этом умудряющаяся не надоедать, Астрид носилась по коридору из одного конца вагона к другому, прижимаясь к бронестеклам и пытаясь разглядеть все достопримечательности, мимо которых мы проезжали. Первое время я недоумевал, чего это она так радуется. Все же, кроме серых полей и редких скал по дороге, нам ничего не встречалось. Но вскоре сообразил, что по факту это ее первая поездка куда-то за пределы Исаевска, и сейчас ребенка попросту захлестывали впечатления чего-то нового. «Так и хочется дать тебе лимона кусок, Игорь Владиславович», произнесла Агаша, сидящая напротив меня. «Сидишь с такой улыбкой, что, кажется, еще немного и лицо треснет. Но Астрид действительно забавно выглядит». Стала на мою защиту Юна, пристроившаяся у окна справа от меня. «Особенно, когда ведет себя как обычный ребенок, а не последняя представительница своего рода. Любите вы, Игорь Владиславович, последних собирать?» Покачала головой Син, а ее коса, превратившая змею, кинулась вверх и вправо, перехватывая прыгнувшего из засады на девушку Хруста. «Очередной питомец Астрид». Уже без номера и выглядящий как здоровенный таракан с шестью парами усов. Резко сменил направление, выстрелив кусочком панциря в стенку. Осколок мгновенно прилип к поверхности, и закрепленная на нем нить подтянула питомца, позволив ускользнуть от распахнувшей пасть змеи. Где-то в начале вагона послышался смех Астрид, ничуть не расстроенный очередной провальной попыткой застать врасплох Агаши. Сам же Хруст, стрельнув панцирем в потолок, вновь сменил местоположение, а после и вовсе вылетел в коридор и затерялся где-то в вагоне. Наверняка затаился и теперь будет ждать ментальной команды мелкой проказницы, чтобы вновь напасть на Син. «Шустрый, зараза!» — произнесла Агаши, возвращая волосам привычный вид и поправляя их рукой. «Тут скорее заслуга хозяйки Хруста, чем его личная». — ответил я, вспоминая, как девочка заставляла предшественников этого неуловимого вытворять то, к чему они были не приспособлены природой. Астрид за время нашего знакомства неплохо так освоилась со своим даром. — Завидная невеста будет, — кивнула Син. — Уже думаете, Игорь Владиславович, кому ее пристроить? Хотя выбор, наверное, будет тяжелым. Нормальных кандидатов раз-два и обчелся. — Вот ты, Юна, какого бы суженого хотела? То, что ей на ногу после этого вопроса наступил, Агаши проигнорировала, поставив локти на разделяющий нас стол и сложив ладони лодочкой. Она с пляшущими чертиками в глазах хитро смотрела на отвернувшуюся к окну Юну. Лица младшенькой Кэмпбелл я не видел, но покрасневшие уши было заметно. Все же любит Агаши издеваться над ней, Хотя, стоит признать, Син делал это как-то аккуратно, словно старшая сестра подтрунивает над младшей. Наверное, из всех Кэмпбеллов именно Юнна достаточно легко пошла на контакт с Агашей, несмотря на то, что у Кравцова и ей пришлось несладко. Ну да ладно. Надеюсь, Четти устроит ему отдельную трансляцию прямо в котле, где он будет вариться. На то, как я доберусь до орбитала и приберу к рукам все то, чем владел его род. Это будет непросто, но уж я-то постараюсь. В общем, несмотря на свою робость, именно Юна не игнорировала Агаши, и та, в ответ взяв на себя столь непривычную для себя роль старшей сестры, пыталась вывести младшенькую из зоны комфорта, причем всяческими способами. Вот и сейчас Син обнаружила слабое место у Кэмпбелл и пыталась растормошить ее, но не успела, так как прямо на стол приземлился Хруст и, сделав колесо, растопырил лапки в сторону. А спустя секунду возле нас нарисовалась Астрид. Я бы, может, и поверил счастливой случайности, спасшую юную Кэмпбелл от необходимости отвечать на неудобные вопросы, если бы последние 30 минут не чувствовал слабые, едва ощутимые эфирные потоки, исходящие от Штейн по всему вагону. Самый мощный был направлен на Хруста, позволяя Астрид контролировать питомца. Но изредка девочка сканировала и нас троих. Если мы с Агашей, как относительно сильные одаренные, попросту перебивали чужой эфир своей энергией, то Юна, почти не развивавшая свой дар, не концентрируясь, сделать этого не могла. Я же, пусть и знал, чем занимается Астрид, ее не останавливал. Человеком управлять напрямую она еще не скоро сможет. А к тому времени я постараюсь объяснить, что хорошо, а что плохо. А на данный момент ее потолок — это считывание очень сильных эмоций. Например, таких, которыми сейчас фонтанировала Кэмпбелл. Но и этого Штейн хватило, чтобы понять, что к чему, и прийти на помощь подруге. Как ни крути, Юна была самой младшей, с кем девочка общалась, и оттого им было проще найти общий язык. «Игорь Владиславович, а нам позволит спуститься в пещеры с Арданиумом?» Плюхнувшись на скамейку рядом с Син, спросила мелкая вредина. «Хотя Агаша так интересно о них рассказывала, хотелось бы лично увидеть тот столб, на котором они держали оборону от полчищ монстров с Екатериной Жилиной и Крис». «Тетя», — продальчески произнесла Агаши одними губами. Едва услышала Штейн, а я увидел, как Астрид заговорчески подмигнула, глянувши на нее с благодарностью Юне. «Думаю, такую экскурсию можно будет организовать», — с улыбкой ответил я. «Да, такая мелкая, а уже шпильки втыкает. В любом случае, у нас будет достаточно времени для этого». «Здорово!» Захлопала в ладоши девочка и, подхватив Хруста, так и продолжавшего стоять истуканом на столе, вскочила из-за стола и продолжила наводить суету в вагоне уже вместе с ним. Впрочем, почему бы и нет? Подругу спасла, обидчика озадачила, можно и развлечься. Агаши после ее слов достала из кармана, расположенного на боку комбинезона, маленькое зеркальце и углубилась в поиски морщин, которых у нее как бы и не было. Но, зная женщин, уверен, что к концу нашей поездки она их найдет и чрезвычайно сильно расстроится. «Игорь Владиславович», — обратилась ко мне Юна, которая иначе, кроме как по имени-отчеству, ко мне не обращалась. «А можно вам один вопрос задать?» «Можно», — улыбнулся я, заметив, как навострила уши Агаши. «А еще можно ко мне обращаться только по имени, по крайней мере, в неформальной обстановке». «Хорошо, Игорь. Меня мучает вопрос по поводу вашей встречи с госпожой Син. Энна нам все рассказала, но я так и не поняла, с чего бы госпоже Син передавать власть в городе маме просто так?» — произнесла Юна, и Агаши разочарованно хмыкнула и продолжила искать несуществующие морщинки. «Ну, насчет просто так ты преувеличила, принизив мою гениальность». Усмехнулся я, но, увидев, как стушевалась девушка, тут же продолжил. «Не переживай, это шутка. А если серьезно, то нам повезло, что госпожа Кёнхи такой азартный игрок, но при этом предпочитает стратегические игры. А значит, будет думать на несколько ходов вперед, а не бить соперника шахматной доской по голове». «Вот свезло так свезло», — бросила Агаши. «После того, как я продемонстрировал ей запись с орбитала и Кенно, она поняла, что я намекаю ей прямым текстом на суд. По факту Дугальд убил собственного отца, и тут тема наследования принимает своеобразный оборот», — продолжил я объяснять Юне. «Но ведь до суда могут пройти многие месяцы», — И, что самое главное, вины мамы в гибели отца не меньше. Девушке тяжело было такое говорить, но, в отличие от средней сестры, храбрости ей хватило признать это. «Ну, тут палка о двух концах», — кивнул я, соглашаясь с ее доводами. «Вот только видишь, какое дело. То, что Дугальд убил патриарха, видели минимум 4 человека. А вот то, что Льял организовала проникновение налетчика в город, еще нужно будет доказать. Ведь фактически из организаторов остались лишь 2. Сама волчица и один ушлый тип, который с недавних пор работает на меня. И при этом он чертовски заинтересован в налаживании отношений с твоим родом. Так-то он твоему брату 4 пальца должен». «Но ведь госпожа Кёнхин не может знать об этом», — задумчиво произнесла Юна. «Зато она прекрасно знает меня и уверена, что не имея каких-либо козырей, я бы к ней не явился», — ответил я. Так что, сделав данный вывод, у нее было 2 пути развития событий. Первый — это пойти на конфронтацию, отказавшись покидать логово. И тогда я бы просто продемонстрировал горожанам Нью-Кэмпбелла твою мать и рассказал про то, как Дугальд убил старого патриарха. А после смотрел бы, как возмущенные горожане штурмуют гнездо паучихи. «Но погибло бы столько ни в чем не повинных людей», — прошептала Кэмпбелл. «И все из-за мамы и брата». «Госпожа Син этот вариант тоже бы пользы не принес. Пускай бы она и отбилась, вот только городом управлять бы уже не смогла», — продолжил я. «Так что она пошла по второму пути, тихо-мирно отступить, чтобы обдумать ситуацию, а после обернуть ее в свою пользу». «То есть это еще не конец?» — подняла на меня свои черные очи девушка. «Нет, конечно», — с легкой улыбкой произнес я. «Партия только началась, и самое интересное впереди. Но не переживай, ни одна паучиха любит и умеет играть». «Спасибо тебе, Игорь», — неожиданно произнесла Юнна и, повернувшись, из всех своих девичьих сил обняла меня, прижавшись к груди. «Спасибо тебе большое». «Ну не мог же я поступить по-другому», — погладив девушку по голове, произнес я. Кэмпбелл продолжал обнимать меня еще 5 минут, пока Агаши не начала шутить по этому поводу, заставив девушку вновь покраснеть и усесться обратно. Ну, по крайней мере, сейчас она выглядела куда спокойнее и увереннее. А чуть позже, когда к нам присоединилась Астрид, мы и вовсе перешли на более веселые темы, и напряжение окончательно покинуло девушку. Так что оставшееся время поездки я провел под мерный стук колес. Разговоры в вагоне стихли, возобновившись лишь когда нам принесли легкий перекус, состоящий из горячих напитков. Мне, как обычно, кофе, а спутницы выбрали чай. Также нам принесли немного закусок. На полноценный обед это не тянуло, но, зная Жилина, уверен, что организованный им ужин компенсирует это легкое голодание. После обеда я, разложив перед собой подготовленные мне чекровати документы, погрузился в их изучение, полухо слушая легкое щебетание спутниц. Я в очередной раз удивился, как женская половина умудряется говорить столько времени, причем сразу обо всем и ни о чем конкретно. Впрочем, в связи с отсутствием музыки, этот легкий гул, напоминающий белый шум, шел неплохим фоном, позволяя сосредоточиться на работе. Так что к моменту прибытия на вокзал Магнитогорска я успел сделать в 2 раза больше, чем рассчитывал. Думаю, чекровать и мной бы гордилась. Хотя кого я обманываю, она просто в следующий раз притащила бы вместо 1 горы бумаг сразу 2. Так что о сегодняшнем подвиге ей рассказывать определенно не буду. На станции нас встречал небольшой кортеж, на котором мы добрались до подземной резиденции Жилиных. С момента моего последнего посещения Магнитогорск не сильно изменился. Все-таки ему, в отличие от Исаевска и Торре, дополнительных защитных сооружений строить не нужно было. И он по-прежнему напоминал скорее уровни орбитала, чем обычный город. «Еда и или дела?» Раскрыв объятия, вместо приветствия спросил Жилин, едва я выбрался из машины, остановившейся у самого входа в резиденцию. «Дела!» — не раздумывая, ответил я, но потом, взглянув в чрево машины, махнул рукой. «Хотя, думаю, Катерина нас не простит, если мы свалим к тебе в кабинет, не представив ей моих спутниц». «Тоже верно!» — с неохотой согласился Иван. «Здравствуйте, госпожа Штейн, госпожа Кэмпбелл. Рад видеть вас в целости и сохранности!» Прикоснувшись губами, кропко протянувший руку Юнне, отдельно поприветствовал ту Иван. До этого Жилин лично с женским составом рода Кэмпбеллов не общался, но был наслышан, что им пришлось перенести у Кравцова. «Рада с вами познакомиться, господин Жилин». Робко улыбнулась Юна, и Иван, почувствовав, что девушке некомфортно, когда к ней прикасаются, пусть даже она и сама протянула руку, поспешно отстранился. Агаши же он просто кивнул, тем самым закончив с приветствием. Вскоре Иван повел нас в небольшой зал, который как бы намекал на неформальную обстановку, где нас уже ждали накрытый стол и будущая жена патриарха Екатерина. Для нас с Иваном ужин долго не продлился. Покончив с формальностями, от которых даже в домашней обстановке не отказаться, мы предоставили дам самим себе, сославшись на срочность дел и поспешно удалились в кабинет Жилина. У него рабочее место было куда больше, розеток в два шире и в полтора длиннее, что автоматически превращало его кабинет в малый зал для совещаний. Ну, не знаю, лично я предпочитаю более уютную обстановку. Пока с интересом рассматривал охотничьи трофеи, которые украшали стены, Жилин с переменным успехом отбивался от куда более страшного зверя — личного секретаря. Пожилой мужчина с таким изяществом и опытом обтекал намеки патриарха о том, что тому сейчас не до просмотра документов, что мне оставалось лишь мысленно ему аплодировать. Так что, когда минут через 10 мы все же уселись за стол, Иван имел загруженный вид и держал в руках несколько увесистых папок. «Кажется, я понимаю, почему ты на моего секретаря заглядывался. Она хоть симпатичная», — улыбнулся я, услышав недовольное бормотание Жилина. «Ты, главное, при Екатерине такой не ляпни!» — погрозил мне пальцем патриарх. «Хорошо, приберегу для свадьбы, а то какой праздник без драки!» — кивнул я. «Юморист, блин! Слушать про соседей будешь или продолжишь зубоскалить?» Не оценил мои потуги в юморе мужчина. «Рассказывай, чего уж там!» И Иван рассказал подробно и в деталях. Само путешествие к соседям было не слишком интересно, разве что на его отряд несколько раз нападали твари. Пока еще хиленькие, угрозы для опытных бойцов не представлявшие. Но тревожный звоночек уже прозвучал, и в скором времени сезон охоты должен открыться вновь. А вот когда Иван перешел непосредственно к той части, где он стал налаживать контакты с соседями, я ощутил запах наживы. Правда, после того, как Иван продолжил, стали обнажаться подводные камни. Впрочем, и на этом можно будет сыграть. Главное, все правильно разыграть. Первым феодом, куда вышел Жилин, были земли барона Дюпона. Территория досталась ему такая себе. Там много скальных участков, перемежавшихся с болотами. В общем, брат по несчастью Жилином. Разве что база у него приземлилась не на вершине скалы, окруженной аномалиями. Но, как говорится, судьба — штука переменчивая. Если Иван до сих пор был жив и даже неплохо себя чувствовал, то род Дюпонов перестал коптить небо не меньше месяца назад. Поселение, основанное ими, представляло сейчас из себя полуразрушенный город, в котором даже дикий зверь не водился, разве что крысы какие-нибудь. Потратив полдня на разведку, Жилин определил, что город подвергся массированному обстрелу из артиллерии. Кто-то из соседей попросту сравнял защитные рубежи поселения, при этом повредив и сам городок, не пожалев дорогостоящих в нынешнее время снарядов. Ковыряться в этих останках мертвого города смысла особо не было, так что отряд отправился дальше. И представляешь, только машина разведки выруливает из-за холма, как перед ней вздымается столб пепла и дыма. А нам по рации начинают орать, чтобы мы сваливали, пока они всю колонну не накрыли разом. Возбужденно произнес мужчина. При этом частоты мы всю дорогу сканировали и даже пару раз пытались вызвать кого-нибудь, но там царила мертвая тишина. Как чуть позже выяснилось, причины стрелять у людей барона Рихтера имелись. И виной были именно Дюпоны, заварившие неслабую междоусобицу, затянувшую в себя разом три рода. Место расположения Дюпонов предполагало упор на добычу полезных ископаемых и охоты на редких тварей, обитавших в болотах. После начала инцидента со вторым стало совсем туго, ну а первым, по понятным причинам, сытым не будешь. Немолодой барон Дюпон, почуяв, что дело принимает совсем плохой оборот, сделал ход конем, который, видимо, легнул того в голову, потому что логики в его дальнейших поступках я не видел от слова совсем. Собрав все силы и вооружив даже гражданских, Дюпон решил взять еду силой, отобрав ее у третьего соседа, барона Зерваса. На Рихтера агрессор то ли побоялся напасть, сочтя Зерваса слабее, то ли, на что я был готов поставить свою зарплату, у него была определенная договоренность с Рихтером о невмешательстве. Так или иначе, Дюпон прогадал. Зервас, сумев собрать все свои силы в кулак, изрядно проредил войска нападавшего, заставив их отступить домой. Где их уже, вот сюрприз, поджидали люди Рихтера. Вот такие недетские игры в солдатиков. Рихтер, несмотря на некрасивый поступок, дававший несомненное преимущество, добить остатки людей Дюпона не успел, то ли попросту опростоволосился, то ли хотел поглотить рот, предъявив ультиматум. Уж больно лакомыми были внучки у соседа в плане одаренности. На что Дюпон ответил огнем из всего, чем мог. Как известно, дома и гладкоствольные орудия на стенах помогают. В ответ Рихтер подтащил своих богов войны и проредил защитные сооружения противника. Старый Дюпон в ходе обстрелов помер, а его отпрыски признали поражение, попросив пощады. По итогу нападавший разжился немалым количеством ценных специалистов, но при этом так и не раздобыл то, чего хотел больше всего, а именно продовольствие. И тут наступила третья часть этой увлекательной пьесы. Рихтер мудро рассудил, что, ну, раз уже вывел свои пушки погулять, то чего топливо просто так сжечь? Нужно наведаться ко второму соседу, Зервасу. Тем более, что после захвата городка ничего он не получил, а скорее даже в минус ушел, как по людям, так и по боезапасу. В общем, двинулись войска Рихтера к следующей цели, рассчитывая на легкую победу. Пусть Дюпон и проиграл, но перед этим потрепал Зерваса, так что особого сопротивления быть не должно. На крайний случай пара выстрелов из артиллерии, и можно будет соседа данью обложить. Но, видимо, этот месяц был проклятым для всех трех баронов, так как через сутки марша отряда Рихтера им навстречу из-за угла сосед вышел. Зервас тоже был не из пацифистов, и когда через разведку узнал, что соседи сцепились между собой, решил избавиться от двух проблем одним ударом. Так что два этих добрых молодца столкнулись в чистом поле. Благо, что разведка, что у первого, что у второго, сработала в этот раз нормально, и остановились они в недосягаемости вражеской артиллерии. Ситуация выходила патовая, так что пришлось баронам договариваться и расходиться бортами. Но что самое удивительное, мирное соглашение они заключать не спешили, хотя после произошедшего налаживать отношения, чтобы обеспечить собственное выживание, было самым очевидным решением. Так что предупредительный выстрел Рихтера был приветствием Зервасу, а не попыткой уничтожить конвой. Что первый, что второй бароны ожидали нападения противника в любой момент, так что предпочитали стрелять первыми. Тем более, что с той стороны, откуда прибыл Жилин, никто, кроме противника, появиться и не мог. Естественно, всю эту информацию Жилин получил не только от барона Рихтера. Переговорив с вредным стариком по рации, барон отказался впускать разведчиков в город. Жилин отправился к Зервасу, где получил еще часть информации, после чего сложил общую картину произошедшего между тремя феодами. Понятно, что какие-то моменты, что Рихтер, что Зервас, опустили, пытаясь выставить себя в более выгодном свете. Но, как ни крути, положительного мнения у меня после рассказа Жилина о них не сложилось. Что первый, что второй — старперы, которые были сами себе на уме, и при этом умудрялись совершать по-настоящему глупые поступки. Странное сочетание, но, похоже, придется работать с тем, что есть. По итогу я предложил им обоим прибыть ко мне через 4 дня, благо, что прямой путь до них мои разведчики проложили. Подвел итог своего рассказа Жилин. «И что, они вот так просто согласились?» — с удивлением спросил я. «Они же тебя даже в свои города не пустили, а тут решились вылезти из собственной скорлупы?» «Ну, не у тебя одного язык подвешен, я тоже неплохо владею ораторским мастерством. И могу быть очень убедительным», — скромно произнес Иван. Тем более, в случае отказа пообещал им явиться со своими товарищами и продемонстрировать, что такое настоящее добрососедство. Дипломатия большой дубинки мне тоже нравится», — одобрительно произнес я. «Что ж, тогда, думаю, мне стоит у тебя задержаться подольше. Кстати, как насчет небольшой экскурсии в подземье?»